начинал резкие опасные свои речи, дядя Юзи отмалчивался, уходил в сад, садился на скамейку и там курил в одиночестве. Отца он считал левее левых. Осенью 5-го года в Киеве восстали саперный батальон и понтонная рота. Саперы прошли с боем через город, отбиваясь от наседавшей на них казачьей сотни. К саперам присоединились рабочие Южно-Русского машиностроительного завода. Впереди мятежников бежало множество детей. На Галицком базаре Азовский саперный полк открыл по восставшим огонь. Залпами было убито много детей и рабочих. Саперы не могли отвечать на огонь, так как между ними и азовцами были толпы жителей. В этот день дядя Юзя, узнав о событиях, очень нервничал, без конца курил, бродя по саду, и в полголоса бронился. «Азовцы!» — бормотал он. «Дурачье! Позор! А те тоже хороши! Саперы! Не стрелки! Курацапы!» Потом он незаметно исчез из дому и к вечеру не вернулся. Он не вернулся ни ночью, ни на следующий день. Он вообще не вернулся. Только через полгода пришло от его дочери письмо из Харбина. Она сообщала, что дядя Юзя поселился в Японии и просит его простить за внезапное исчезновение. Гораздо позже мы узнали, что дядя Юзя пробрался к саперам, увидел убитых детей, пришел в ярость, вместе с руководителем восстания поручиком Жадановским собрал часть сапер и открыл с ними такой огонь по правительственным войскам, что те были вынуждены отойти. Дяде Юзе, естественно, пришлось бежать. Он уехал в Японию, где вскоре и умер, в городе Кобе, от сердечной астмы и страшной болезни ностальгии, тоски по родине. Перед смертью этот огромный, неистовый человек плакал при малейшем напоминании о России, а в последнем, как будто шутливом письме, он просил прислать ему в конверте самый драгоценный для него подарок — засушенный лист киевского каштана. Святославская улица. Поездки в Черкассы и городище были в моем детстве праздниками. А будни начинались в Киеве, на Святославской улице, где в сумрачной и неуютной квартире проходили длинные зимы. Святославская улица, застроенная скучными доходными домами из желтого киевского кирпича, с такими же кирпичными тротуарами, упиралась в огромный пустырь, изрезанный оврагами. Таких пустырей среди города было несколько. Назывались они ярами. Весь день мимо нашего дома тянулись к Святославскому яру обозы коломашек с глиной. Коломашками в Киеве назывались тележки для перевозки земли. Коломашники засыпали овраги в яру и равняли его для постройки новых домов. Земля высыпалась из коломашек, на мостовой всегда было грязно, и потому я не любил Святославскую улицу. В ярном строго запретили ходить. Это было страшное место, приют воров и нищих. Но все же мы, мальчишки, собирались иногда отрядами и шли в яр. Мы брали с собой на всякий случай полицейский свисток. Он казался нам таким же верным оружием, как револьвер. Сначала мы с опаской смотрели сверху в овраги. Там блестело битое стекло, валялись ржавые тазы и рылись в мусоре собаки. Они не обращали на нас внимания. Потом мы настолько осмелели, что начали спускаться во враги, откуда тянуло дрянным желтым дымком. Дымок этот шел от землянок и лачуг. Лачуги были слеплены из чего попало: ломаной фанеры, старой жести, разбитых ящиков, сидений от венских стульев, матрацев, из которых торчали пружины. Вместо дверей висели грязные мешки. У очагов сидели простоволосые женщины в отрепьях. Они обзывали нас борчуками или просили на монопольку. Только одна из них, седая косматая старуха с львиным лицом, улыбалась нам единственным зубом. Это была известная в Киеве нищенка-итальянка. Она ходила по дворам и играла на гармонике. За особую плату она играла Марсельезу. В этих случаях кого-нибудь из мальчишек высылали к воротам, чтобы предупредить, если появится околоточный надзиратель. Нищенка не только играла Марсельезу на гармонике, Она кричала ее яростным хриплым голосом. Марсельеза в ее исполнении звучала как гневный призыв, как проклятие обитателей Святославского Яра.